сплошь расшитым жемчугом. Платье было с высокой талией, и его стягивал широкий в ладонь пояс, также весь унизанный рядами мерцающих молочно-белых жемчужин. Позади веерными складками расходился небольшой шлейф, а рукава были двойными. Одни, выходящие из-под жемчужных опоясок над локтями, не спадали почти до пола. Другие, узкие, обхватывали руку до самых пальцев и, по бургундской моде, оканчивались воронкообразными манжетами. Девушка долго рассматривала себя в большом, оправленном в перламутр зеркале. «Я красива», — подумала она. «Но отчего же тогда ни красота, ни богатство, ни власть не могут изгнать эту живущую в глубине души безысходную тоску?» Она опустилась на бархатный пуф и глубоко вздохнула. В покое пахло духами и притираниями, и еще розовой эссенцией, которую добавляли в воду для купания. Запахи были густые, тяжелые, и от них голова шла кругом. За спиной принцессы появилась высокая фигура ее камеристки Сьюзан Баттерфилд. Эта елейная особа, походившая на овцу, была отдаленной родственницей Невилли. «Ах, ваше высочество, вы просто восхитительны! Серый бархат придает вашим глазам изумительную яркость. Они сверкают, как изумруды. Однако вы немного бледны. Не желаете ли наложить немного румян?» Сьюзен подала серебряную коробочку филигранной работы, подобие маленькой раки для мощей. Анна последовала ее совету и коснулась кисточкой щек. Ее лицо сразу ожило. Кто бы сейчас мог подумать, что эту юную женщину гложет тоска? Неподалеку от принцессы на резной скамеечке сидела ее молоденькая фрейлина Бланш Уэд, перебирая струны лютни и напевая веселую французскую песенку графини Дедиа. «Мне любовь дарит отраду, чтобы звонче пела я. Я заботу и досаду прочь гоню, мои друзья». Примечание. Графиня Дедиа, куртуазная поэтесса конца XII столетия. Леди Бланш всегда пребывала в отличном расположении духа и не расставалась с лютней. Анне она нравилась, но суровая Грейс Блаун считала ее непростительно легкомысленной и беспечной и не раз выговаривала ей, так что Анне приходилось заступаться за свою любимицу, чей веселый голосок разгонял ее меланхолию. Вот и сейчас, когда строгая статс-дама заворчала на бедняжку Бланш, требуя, чтобы та занялась ногтями принцессы, Анна остановила ее жестом и, протянув руку, сказала: «Дорогая леди Блаун, оставьте Бланш в покое. С этой обязанностью вы справляетесь намного лучше, а юная Уэд пусть напевает». Девушка тут же ударила по струнам. «Злобный ропот ваш не стих, но глушить мой смелый стих — лишь напрасная затея. О своей пою весне я». Тучная Грейс Блаун опустилась возле принцессы на складной стул и молча принялась полировать ее ногти. Рогатый головной убор статс-дамы подрагивал от усердия. Но Анна знала, что эта женщина ненавидит ее всей душой и проявляет старания лишь по долголетней привычке покоряться ланкастерам. Да и эта овечка леди Сьюзен, что хлопочет сейчас за ее спиной и старается придать своему голосу медовую сладость, на самом деле властна и жестока с младшей прислугой и мечтает лишь о том, чтобы приобрести как можно большее влияние при дворе.